اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا Дава.ру.ком представляет. Умма, которой было велено читать, перестала читать. Первым словом в откровении, снизошедшим на пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в пещере Хира, было слово «читай». Предшественники этой уммы не переставали следовать этому божественному повелению, относясь к нему со всей ответственностью и серьезностью. Чтение вообще и чтение Корана в частности стало одной из основ, на которую поднялась исламская цивилизация со всем своим величием и могуществом. Примечательно, что это божественное веление в первую очередь было обращено к невежественному обществу, в котором умение читать и писать, то есть грамотность, было редкостью. Это было указание на то, что чтение – ключ к вратам знания, а соответственно и величию на этой земле. И действительно, предшественники этой уммы воспользовались этим ключом наилучшим образом и открыли для себя и всей уммы врата знания, величия и могущества. Вспомните, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назначил выкуп за пленных, взятых в битве при Бадре, обусловив его тем, что каждый из них, кто умеет читать и писать, должен будет обучить этому 10 мальчиков Медины. Среди них, кстати, был и ставший впоследствии секретарем пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и писцом, записывающим откровение Корана, Зейд ибн Сабит, да будет доволен им Аллах. Чтение было неотъемлемым занятием предшественников этой уммы, из числа ученых и правоведов. Они уделяли ему огромное внимание и очень трепетно к нему относились. Они осознавали ценность и важность чтение не только в собственной жизни, но и в жизни уммы в целом. Они отчетливо понимали, что нет величия для какой-либо уммы, то есть общины, без знаний. И что нет знаний без чтения. История ислама сохранила множество удивительных примеров чтения наших предшественников, как по количеству прочитанного, так и по скорости чтения. Об их чтении передают предания, в которые нам, слабым верой, и силой духа иногда даже и не верится. Нам не верится в них, потому что подсознательно мы сравниваем их с собой, примеряем на нашу силу духа, точнее ее отсутствие, на нашу неусидчивость и слабое усердие. Если читать эти предания в контексте их остальных дел, поступков и достижений, то все становится на свои места. Все становится очевидным и понятным, ибо остальные их достижения были еще больше и величественней. Примеры. Давайте бросим мимолетный взгляд в далекое прошлое, чтобы мельком взглянуть на то, как и сколько читали наши праведные предшественники из числа ученых. Можно привести огромное количество примеров, но мы не ставим своей задачей перечислить их все и ограничимся несколькими, которые позволят нам взглянуть на один из видов их чтения, который они практиковали наравне с другими. Быстрое чтение. Маджуддин Фирузабади, автор известного толкового словаря, прочитал сборник хадисов Сахих Муслима в Дамаске перед Насираддином ибн Джахбалем за 3 дня. Хафиз ибн Хаджар прочитал сборник хадисов Сахих Аль-Бухари за 40 песочных часов, сборник хадисов Сахих Муслима за 4 меджлиса в течение чуть больше 2 дней. Сборник Ас-Суннан ибн Маджа также за 4 меджлиса. Большой сборник Ан-Насаи он прочитал за 10 меджлисов, длительность каждого из которых составляла около 4 часов. Самым же быстрым из его чтений было чтение сборника Муджам ат-Табарани ас-Сагир. В этом сборнике 1500 хадисов. Он прочитал его полностью между обеденным и послеобеденным намазами, будучи в поездке в Шам. Хафиз Абуль-Фадль Аль-Ираки прочитал сборник хадисов Сахих Муслима в Дамаске перед Мухаммадом ибн Исмаилем Аль-Хабазом за 6 последовательных маджлисов, последним из которых он прочел 1/3 книги. При этом присутствовал и сверял хадисы по своей копии Хафиз Зайнаддин ибн Раджаб. Аль-Хатиб Аль-Багдади прочитал сборник хадисов Сахих Аль-Бухари в Мекке перед Исмаилом Аль-Хайри Ад-Дарири за три меджлиса, два из которых прошли ночью и продолжались от ночного намаза до утреннего, а последний меджлис продолжался от рассвета до восхода солнца. Аль-Бурхан Аль-Бикайя Аль-Ханбали прочитал полностью сборник хадисов Сахих Аль-Бухари перед своим шейхом за 6 дней. Сахих Муслима он прочел за 5 дней в месяце Рамадан с перерывами между ними. Подобных примеров огромное количество. Мы же, как уже сказали, ограничились всего лишь несколькими из них. Некоторые ученые даже посвятили отдельные книги или главы книг, где собрали предания об этом виде скоростного чтения наших праведных предшественников. Сегодня, в век интернета, когда стали доступны миллионы различных книг, журналов, газет и статей, причем в различных форматах, в электронном, в аудио и видео версиях и так далее, когда мы можем познакомиться с трудами выдающихся ученых ислама, как современных, так и предшественников, когда книга стала доступной как никогда раньше, когда перед нами открылись безграничные возможности самообразования и самосовершенствования, как никогда раньше стало доступным изучение практически любого языка, когда по одному клику мышки мы можем найти миллионы страниц полезной информации по любой интересующей нас теме. При всем этом мы почему-то топчемся на одном и том же месте. Многие из нас, тех, кто мечтает о величии и утверждении ислама, к сожалению, еще не осознали, что нет величия ни для одной уммы, если в этой умме нет знаний, как шариатских, так и не шариатских. И что чтение является одним из главных основ приобретения и получения знания. Описывая современное состояние исламской уммы и рассказывая о причинах ее падения и слабости, один шейх в числе прочих причин упомянул и причину оставления чтения, сказав примерно следующее: «Умма, которой было велено читать, перестала читать». Так давайте же возродим традицию чтения в нашем обществе. Начнем читать то, что будет полезным для нас в этой и в следующей жизни. И в конце – хвала Аллаху, Господу миров. Текст подготовил Аслан Нохчев, сайта islamcivil.ru. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور